но за остальные месяцы это окупается. Там удивительно красивая природа, морское побережье, романтические туманы и болота. За окном море бьется о скалы. Разве это может кому-то не понравиться? Руби. Мне бы, например, не очень понравилось. Но идея прекрасна, Рози. Я оценила. Ты умница. Жаль только, что ты уехала из Дублина. Будем надеяться, что ты не надумаешь переехать еще дальше. Рози и Дюн приветствуют вас в гостинице «Лютик». «Лютик» — это современная частная гостиница, отмеченная Бордфалте, ирландским туристическим бюллетенем. Гостиница располагает 4 спальнями со всеми удобствами, отдельной ванной, туалетом и телефоном. В холодное время года все комнаты отапливаются. Гостиница «Лютик» – идеальное место для вас, когда вы приедете в Коннемару. У нас вы сможете насладиться пешей, конной или велосипедной прогулкой по живописным холмам и прекрасным песчаным пляжам, порыбачить на Лох-Кориб в самом большом озере Ирландии, богатым лососем и форелью, покататься на лодке, заняться серфингом, дайвингом или альпинизмом. К вашим услугам поля для гольфа, расположенные среди живописных холмов и океанских бухт. В Коннемаре находится национальный парк, заповедник девственной природы площадью более 2000 гектаров, населенный дикими животными. Здесь вы увидите следы древних поселений, в том числе захоронения возрастом более 4000 лет. Теплые и уютные комнаты нашей гостиницы встретят вас после дня прогулок и увлекательных приключений. Вы сможете провести вечер в гостиной, где вас ждет телевизор, камин, настольные игры и большая библиотека. Традиционный ирландский завтрак подается в столовой или в оранжерее, откуда открывается красочная панорама гор и вид на Атлантический океан. Стоимость проживания – 35 евро в день на одного человека. Забронируйте номер прямо сейчас. От кого? Кати. Кому? Мама. Тема. Ух ты! Ух ты, мама! Это фантастика! На фотографиях все очень красиво. Ты здорово постаралась. Наконец-то Рози Дюн стала главным менеджером и владельцем своего собственного отеля «Лютик». Я приеду на следующей неделе, помогу тебе закончить ремонт. Пойдем по магазинам, накупим всякой красоты в дом. Бабушка с дедушкой были бы счастливы. Они всегда говорили, что столько места зря пропадает. Молодец! Увидимся через неделю. Дорогая Рози, скажи мне, между нами что-то произошло? В последнее время ты со мной разговариваешь как-то странно, что ли? Я чем-то тебя обидел? Даже не знаю, чем я мог тебя обидеть, но ты уж напиши мне, пожалуйста. Видимо, я сам не замечаю, как обижаю женщин. Беттани в последнее время выходит из себя от одного моего взгляда. Если я и тебя довел до того же, просто скажи мне. Беттани потеряла голову. Нужно организовать день рождения у Тео. Ему через неделю будет 10. Похоже, на празднике будет больше ее знакомых, чем друзей Тео. Джош все время берет без спроса мою машину и катается по ночам со своей девочкой. Она очень милая. Не знаю, что она нашла в моем сыне. Он просто сумасшедший. За учебу его усадить невозможно. По-моему, мой папа то же самое говорил обо мне. В сентябре ему надо начинать учебу в колледже, а он так никуда и не поступил. Его вообще ничего не интересует, кроме моей машины. Видимо, ему придется пропустить этот год и поступать в следующем. К счастью, Тео совсем не такой. Он Джоша просто боится. Будем надеяться, что когда этот ребенок вырастет, о нем не стыдно будет рассказывать друзьям. Шучу, разумеется. В больнице все нормально. Я занимаюсь все тем же. Правда, после ухода Реджинальда Вильямса Тут стало намного легче.